Глава 50. «Держи, красавчик». В коридоре первого этажа Диана сняла байкерскую куртку и швырнула ее в руки одетого в смокинг Хармисона с аккуратными дредами на голове, который оторопел от такой наглости. «Повесь куда-нибудь». Даже не глядя на него, добавила она и решительным шагом направилась к лестнице, сексуально цокая сапогами на шпильках. «Это вообще кто такая?» Кивнув в сторону удаляющейся восточной дамочки, растерянно спросил Харми у проходящего мимо Пирла, который лишь рассеянно пожал в ответ плечами. Домовой тоже был в изящном смокинге и сиял от удовольствия, воображая себя импозантным мужчиной-сердцеедом, этаким мохнатым Джеймсом Бондом под прикрытием. Но эти возвышенные и жутко приятные мечтания были коварно разбиты о бренную землю, когда в его голову прилетела женская косуха, один из шипов которой больно щелкнул его по носу. «Повесь куда-нибудь», — делегировал полномочия оборотень и отправился в тронный зал. Мордочка взбешенного домового тут же агрессивно взъерошилась, и, оголив острые клыки, он зашипел на обидчика с явным намерением кинуться ему на спину и перегрызть глотку. Ну или хотя бы укусить за попу. Больно. Но Харми так и не узнал, в какой опасности находились его недавно зажившие ягодицы, поскольку Пирл вдруг остыл и внезапно заинтересовался курткой, которую он судорожно сжимал в пушистых ручонках. Поднеся косуху к лицу, он принялся активно ее обнюхивать, и в его маленьких черных глазенках загорелся огонек любви и страсти. Прижав эту курточку к груди с таким трепетом и обожанием, словно в ней была вся его зарплата за год, он бережно понес ее в свою каморку, чтобы затем отправиться на поиски ее восхитительной хозяйки. «Данечка, спасибо за поздравление, солнышко!» Сияющая от счастья Мария в белоснежном свадебном платье ласково обняла молодого старейшину, который тут же смутился и слегка покраснел. Украшенный шарами и гирляндами с надписями «Совет да любовь» тронный зал постепенно наполнялся народом. Причем все мужчины, включая Дэна, были в смокингах, а женщины — в длинных вечерних платьях. Смокинги белого цвета были и на улыбающихся довольных женихах. Саймон с Юлией, а также Михаил с Марией только что вернулись с обряда венчания в Свято-Троицкой церкви. И теперь ожидали прихода сотрудницы ЗАГСа, Светланы, чтобы зафиксировать брак не только перед Господом Богом, но и перед государством. Посредине овального стола стоял огромный торт со свадебными фигурками из зефира на верхушке. А второй, не менее шикарный торт с кучей других вкусностей, ожидал всех на первом этаже в празднично оформленной столовой. Пожав руку Михаилу, а потом и Саймону, Дэн подошел с поздравлениями к еще одной шикарной невесте — Юле. «Будьте счастливы». Робко поцеловал он ее в щечку и тут же поймал гневный взгляд ее мужа. «Спасибо, Даня», — отозвалась сияющая девушка. Все происходящее казалось ей волшебным сказочным сном. В очередной раз, окинув взглядом гостей, она подавила тихий вздох, поскольку среди них до сих пор не было Вероники. Со стороны Юли это был единственный приглашенный гость, поскольку звать на свадьбу других знакомых она побоялась во избежание незапланированных встреч с вооруженными муравьедами. «Где же ты, Вер?» «Она скоро придет», — успокоил ее Даниил, неожиданно уловив ее мысли. «За ней присматривает Тор, и он доставит ее сюда в любом случае». Вошедшая в тронный зал красивая брюнетка с восточным личиком привлекла всеобщее внимание, поскольку ее одежда была хоть и сексуальной, но все же далеко не нарядной. Никто даже не понял, как в ее руке оказался полыхающий золотистыми искрами меч. Поравнявшись с Дэном, она резко развернулась и одним движением отрубила ему голову. Тело молодого старейшины с глухим стуком рухнуло на пол, заливая светлый ламинат лужей крови. А его голова откатилась к ногам Юли, находящейся на грани обморока. Впрочем, как и все остальные женщины, включая Марию. В зале повисла гробовая тишина, которую, казалось, можно было потрогать руками. После секундного шока Саймон и Михаил, не сговариваясь, заслонили от опасности своих жен. Воины света тоже пришли в себя и нацелили пистолеты на хладнокровную убийцу. На ее лице не дрогнул ни один мускул. Она так и продолжила стоять, окидывая всех внимательным взглядом и сжимая в опущенной руке окровавленный меч. Воздух вокруг людей словно сгустился. Команда от Архангела «Огонь» была получена, но истошный крик ворвавшегося в зал Хантера «Не стрелять!» удержал их пальцы на спусковом крючке. Чего нельзя было сказать об энергетическом шаре, сорвавшемся с Юлиной ладони. Молниеносно подскочив к брюнетке, Хантер заслонил ее своим телом. И Саймон едва успел на последней секунде отбить от него шаровую молнию в сторону. Огненный мячик резко сменил курс полета и врезался в огромный торт, взорвав его липким фонтаном, который щедро окатил стену у входа. Это было странно, но ни один из гостей не испачкался, поскольку опасная незнакомка быстро взмахнула свободной рукой, и все куски торта, летевшие в людей, взмыли вверх и тоже оказались на стене. «Ди, что происходит?» Взволнованно повернулся к ней Хантер и приобнял за плечи. Кинув быстрый взгляд на пол, он слегка побледнел, увидев труп Даниила. Вместо ответа девушка одарила его улыбкой и начала обратный отсчет. 5, 4, 3, 2, 1. Ее голос звучал восхитительно нежно и мелодично.